Плавая по щиколотку в воде, Антон Антонович Шукшин снова думал не о деле, а о том, что скажет жене. Она-то уже и чемодан у подруги одолжила. Красивый, синенький, на колесиках. И купальник себе присмотрела. И вчера вечером раз пять заговаривала о том, как удобнее ехать и где жить. А он так и не собрался с духом сказать правду. Жена обидится. И промокшие ботинки, которые тут и гадать нечего, после сегодняшней прогулки окончательно расклеются, станут еще одним поводом для слез. И вдвойне обидно, что в лужу эту Антон Антонович попал по собственной инициативе. Говорили ему на бережку обождать, но нет же, поперся же, самому глянуть захотелось. А чего глядеть? Труп как труп, обыкновенный самый. И до отвращения похож на тот первый, который и поставил крест на шукшинском отпуске. Человек лежал на мокром песке, вытянув руки, точно норовя достать пальцами до грязной воды. Ноги его в хороших кирзовых сапогах зарывались носками в песок, а каблуки торчали, вызывающе поблескивая свежими набойками. Со вздохом Антон Антонович выбрался из лужи, а поверху травой поросла, и не сообразишь, что ямина, пока не ступишь. И подошел к телу. Благо, эксперт работу закончил, и теперь торопливо собирался, надеясь верно свалить пораньше и подальше от этого места, заключение писать. А чего писать, когда и так все ясно? Множественные удары по затылочной и лицевой части черепа, нанесенные тупым предметом, предположительно самодельной дубинкой из дерева, предположительно из березы. «Предположительно», — повторил Антон Антонович, вглядываясь в лицо потерпевшего. «Конечно, от него мало что и осталось. От души били, измолотили в кашу. А что было, кровью заплыло. Она-то и застыла буроватой пленкой, привлекая видом и запахом мясных мух. Документы были при нем?» «Оказалось, что да. В руки сунули бумажник, хороший, кожаный, с медными заклепочками снаружи и тремя сотенными, двумя червонцами, да кучей монеток внутри. Кроме денег имелись и документы. Водительские права на имя Святцева Евгения Павловича и редакционное удостоверение. Но из-за какой сенсации он сюда приперся? Чего дома-то не сиделось? Теперь точно проблем не оберешься. Двое — это тенденция. Двое — это уже почти серия. Грустно. А солнце-то, знай, припекает себе, пускает блики по воде. И озеро отливает нарядной зеленью, манит прохладцей. Вдруг у берега водная гладь вспучилась с мерзким звуком, выпуская наружу тугой пузырь. Потом еще один и еще. Точно кипятильник кто-то сунул. «Ох ты!» — сказал эксперт, замерший с чемоданом в руках. «Твою же!» Не выдержал Антон Антонович, когда пузыри успокоились. Под сердцем нехорошо кольнуло, в глазах потемнело, и Шукшин быстро-быстро заморгал, потом зажмурился и на всякий случай ущипнул себя за руку. Открыл глаза. Нет, не помогло. Не исчезло видение. Из непрозрачной, взбаламученной воды торчала синеватая, скрюченная рука. Все ж таки невезучий он человек. И Ленка точно к мамочке съедет, а то и на развод подаст. Ксюха старательно ковырялась в тарелке с овсянкой, делая вид, что полностью увлечена процессом поглощения пищи. Ольга, сидевшая напротив, поймала себя на мысли, что копирует поведение племянницы, потому как, во-первых, перед Вадиком, занявшим место во главе стола, было неудобно. Ну и, во-вторых, Вадик пугал. Куда он вчера ходил? Почему тайком? Почему на Ксюху набросился? Он же обычно такой спокойный, уравновешенный. Вот и сейчас жует кашу, смотрит поверх их с Ксюхой голов в окошко, думает о чем-то своем. Хоть бы извинился. Или это им извиниться пристало? Ну нет, еще чего. Проникать в чужую комнату, конечно, нехорошо, но ведь это не повод, чтобы с кулаками. Впрочем, как бы то ни было, но воцарившаяся в столовой тишина напрягала. Комар звенит, поскрипывает стул, когда Вадик меняет позу. Скребет одно тарелки ложка, влажно шлепается на стол каша. «Ну ладно!» — Вадик стукнул ладонью по столу. Ксюха подпрыгнула и уронила вилку. Ольга тоже подпрыгнула, но ничего не уронила. «Я извиняюсь». «Да-да?» По выражению Ксюхиной мордашки понятно было, что извинениям она не поверила. И вообще осталась при своем мнении, что Вадик маньяк, а с маньяками не договариваются. «Ольга, Оксана, я прошу простить за вчерашний инцидент. Обещаю, что ничего подобного больше не повторится». «Детский сад. Он просит простить». У Ольги тотчас появилось желание не прощать и как можно дольше, в отместку за вчерашние Ксюхины слезы, за свою бессонницу утреннюю, да и просто из вредности. Но Вадик выглядел расстроенным и даже покраснел, особенно уши, приобретшие изысканный оттенок вареной свеклы. Ксюха, зажав рот ладошкой, сдавленно хихикнула. Вадик насупился, и выглядело это столь забавно, что не выдержала и Ольга. Расхохоталась. «У вас уши!» «У вас тоже!» — буркнул он, подымаясь. «И я бы попросил больше не трогать мои вещи. Понятно?» «Ага!» — с готовностью отозвалась Ксюха, облизав упавшую ложечку. «Мы не будем. Честное пионерское. А куда ты вчера ходил?» Ольга перестала смеяться. Выражение лица Вадика неуловимо изменилось. Оно было уже не просто хмурым. Оно было опасно хмурым, предупреждающим, что тему эту лучше бы закрыть, забыть и заняться чем-нибудь иным, к примеру, Достоевским, который так и стоял на полочке нечитанным. «Ты куда?» — не унималась Ксюха, грызя ложечку. «На свидание», — ответил Вадик. Ольга не поверила. Вот просто не поверила, и все. Как выяснилось, Ксюха тоже. «Теть Оль, только тихо!» Ксюха, высунувшись в окно, оглядела задний двор. Ничего примечательного там не было. Пара подрезанных куцых кустика черной смородины, украшенных темно-лиловыми, только-только начавшими вызревать бусинами ягод, низенькая раскидистая вишня, контейнер для мусора, обложенный желтым камнем цветник, лавка и чуть дальше неприметная калитка в заборе. «Я не хочу, чтобы он слышал. Увяжется следом. Объясняй потом». Она прислушалась. Сверху, со второго этажа, доносилось унылое бормотание включенного телевизора, кряхтение половиц под Вадиковым весом и скрежет отодвигаемой мебели. Не сказать, что затея племянницы пришлась Ольге по вкусу. скорее даже наоборот, настораживало. Но какая надобность сбегать из дому тайком? Друг позвонил, тот самый историк, которому Ксюха поручила в архивах про озеро выяснить. Ну так можно было его сюда пригласить, на дачу, посидели бы, поговорили. Ксюха на цыпочках подошла к двери, приоткрыла осторожно, так, чтобы та не заскрипела, и бочком протиснулась в щель. Положила палец к губам, махнула рукой, поторапливая. «Глупость! Вот сейчас она совершает глупость!» Ольга была уверена в этом на 100, нет, даже на 200%, но все равно подчинилась. Также, стараясь ступать бесшумно, подкралась к двери и выскользнула наружу. А Ксюха, уже согнувшись, мелкими перебежками двигалась в сторону калитки. К счастью, та оказалась не заперта и вывела на узкую тропинку между дачами. «Нельзя Пашку светить!» — настойчиво пояснила Ксюха, обходя куст репейника, густо покрытый паутинистыми, липкими шишечками плодов. «Вадик кто?» «Маньяк», — выдвинула вчерашнюю версию Ольга. «Придурок! И стукач! Мигом бабке донесет, что ко мне кто-то приходил. Ну а та, естественно, в любовники запишет. Нафига мне такое? И Пашке. Мы с ним приятели и больше ничего. А мне, значит, доверяешь?» «Ага. Ты занудная, но не вредная. Погоди, сейчас направо или налево?» Ксюха остановилась на небольшом перекрестке и принялась вертеть головой, пытаясь определить нужное направление. «Там у нас что? Лес, кажется. Значит, к дороге туда». И оказалась права. Шоссе огибало дачный поселок широкой дугой. Было оно новым, непримятым, не покоробленным пока яминами и трещинами, но гладким, отливающим битумной чернотой, чуть подернутой пылью. Ксюха, глубоко вздохнув вонь раскаленного асфальта, плюхнулась на обочину, поросшую седой сухой травой, вытянула ноги и, задрав голову вверх, произнесла: «Садись, ждать будем». «Ксюша, тут грязно, дымно и...» «Знак тут! Мы под знаком договаривались!» Она указала на синий щит, на котором свеженькой краской было выведено «Погарье 1 километр». К счастью, ждать пришлось недолго. Минут через 5 на горизонте показалось сначала облако пыли, которое по мере приближения осело, позволяя разглядеть старенький москвич ядовито-желтого колера с двумя широкими черными полосами поверх кузова. Москвич урчал и плевался дымом, но до места добрался. Съехал на обочину и остановился. Дверца его распахнулась, и наружу показались ноги в высоких, ярко-рыжих ботинках на толстой подошве. «Теть, ты только не нервничай!» Запоздало предупредила Ксюха. «У него вид специфический, но сам по себе парень что надо». 2 метра ростом, угловатый, узкий в плечах, близоруко щурящийся, неловкий какой-то, неуклюжий. Пашка, но никак не походил на историка. «Здрасте», — сказал он, сунув руки в карманы ярко-красной лаковой жилетки. «Привет». «И тебе». «А мы это, тут будем?» «Ну а где?» Ксюха подошла к машине и забралась на водительское сиденье. «Рассказывай давай». Похоже, подобного приема парень ну никак не ожидал. Он смутился, паник и не слишком-то радостным тоном принялся излагать добытые факты. По всему выходило, что некогда стоял на берегу озера дом иностранного купца по фамилии Мэчган, урожденного англичанина, перебравшегося в Россию при Петре I. За какой надобностью англичанину понадобились эти земли, история умалчивает. Выдав эту информацию, Пашка замолчал. «А дальше?» «Что дальше?» «Вот и я тебя спрашиваю. Что дальше? Ты ж про дом и по телефону сказать мог. Мог ведь?» «Ну?» «Тетя Оль, идем отсюда. Толку от него, как с козла молока». Ксюха выбралась из машины, презрительно стряхнула невидимую грязь с джинсов и бросила. «Я его как друга». «Как друга могла бы и к себе пригласить», — огрызнулся парень. «А вообще сгорел дом. Лет через 20 после постройки сгорел. Вот так-то». «Сгорел?» «Сгорел». «Сам?» «Ну, Ксюха, откуда же мне знать, сам или не сам? Я ж не гадалка. Я с документами работаю. Я весь день вчера в архивах проторчал. Мотался с одного в другой, как бобик. А ты...» Он выпятил нижнюю губу и насупился. Обиженное выражение лица Пашки, но никак не вязалось с его ростом и габаритами, но было искренним, выражавшим всю глубину испытываемой им тоски и боли. Ксюха виновато понурилась, но тут же дернула плечиком и задрала нос, делая вид, что Пашкины обиды ей совершенно не интересны. «Дети! Какие же они все-таки дети!» «Ну так что? Мне уезжать, да?» «Тетя Оля, ну скажите ему, скажите! Нельзя ему в дом! Я ж сама не против, но Вадик...» «А Вадику мы скажем, что Павел приехал ко мне. Он мой...» Ольга задумалась, прикидывая, кем ей может приходиться сей отрок, и выдала единственное, что пришло в голову. «Он сын моей давней подруги, которая просила за ним присмотреть». Пашка и Ксюха недоверчиво хмыкнули. «Да, версия была не самая удачная. Или лучше я его репетитор?» «Ну да, есть же у нее в конце концов высшее образование. По английскому языку», — добавила Ольга. «Я вообще-то испанский учу». «Будешь теперь учить и английский». Ксюхе идея понравилась, и, подтолкнув знакомого в сторону машины, она велела. «Давай, и ты, тетя Оль, на заднее, только чур быстро не гнать. И вообще, осторожно, я...» Вовремя спохватилась, замолчала и помрачнела. А Пашка и не заметил перемены в настроении подруги. Он был счастлив и весел. «Знал бы, во что лезет!» Доставали тело долго, сначала пытаясь подцепить длинной сучковатой палкой, найденной тут же на бережку, когда та переломилась. Пошли к машинам за веревкой, долго спорили, решая, кому лезть в зеленую озерную муть. Потом все равно тянули время, пытаясь заарканить руку с берега. Но петля все время шлепалась рядом, тонула, выволакивала со дна клочья ила и водорослей, облеплялась ими, становилась скользкой и мерзкой с виду. Пришлось таки лезть. Нет, не Шукшину, но воображение не кстати разыгралось, как будто это он вошел в озеро. Ноги погрузились в мягкую подушку тины, щиколотки коснулось что-то холодное, скользкое, чтоб тут же исчезнуть. А вода добралась-таки до закатанных брюк, прилепив на калоши зелененькие кусочки ряски. «Мерзость! Скорей бы отсюда убраться!» «Есть!» — заорал оперативник, набросив петлю на белую руку, и быстро, слишком уж быстро выскочил из воды. Принялся спешно отряхиваться. Никто не сказал ни слова. И снова почудилось. «Понимают, сочувствуют, и не грязи. Ее в работе полно, а именно тому, что пришлось лезть именно в это треклятое озеро. «Тяните! Тяните! Чего стали?» — рявкнул Шукшин, отвлекаясь от неудобных мыслей. «Взяли! Дернули! Не идет!» Только рука под водой исчезла, а веревка натянулась, задрожала толстую струной. «Ох, не к добру это!» «Ну?» Антон Антонович ухватился за пеньковый хвост, обернул вокруг ладони и, примерившись, приказал. «Давайте, на счет три!» «Не оборвать бы!» — заметил эксперт, вглядываясь в воду. «Если за коряжину зацепилась, то что, нырять прикажешь?» Тот только плечами пожал. «Ну да, нырять-то не ему. А что?» Может, и вправду водолаза вызвать. Пусть выволокут тело на бережок, а заодно на предмет наличия русалок эту лужину исследуют. Но заманчивую мысль Антон Антонович отверг. Пока созвонишься, пока дождешься. Нет, лучше уж самим. Раз! Веревка натянулась. Два! Три! Рывок! Едва различимый ухом треск, скользящие по мокрому песку ноги, веревка, впившаяся в руки жестким волокном. Напряжение, движение. «Поддается! Налегай!» Антона Антоныча вдруг захлестнул азарт. «Врешь, не уйдешь!» «Отступаем, потихонечку, вот так!» Не больно-то и нужно было это его руководство. Все и так знали, что нужно делать. Но молчать было выше его сил. Дело двигалось, тело тоже. И вот уже у берега вода вспучилась темным горбом, обняла добычу мокрыми лапами и отступила, оставляя нечто несуразное, облепленное илом, водорослями и чем-то еще. Пленка, черная полиэтиленовая пленка, которой огурцы в теплицах накрывают, гладенькая, блестящая, стремительно нагревающаяся под яркими солнечными лучами. «Тоже наш клиент», — сказал Вадька, указывая на разможженную голову. «Ну что, Шукшин, мои тебе соболезнования». «Толку-то от них, от соболезнований». Антон Антонович, зажав нос, обошел тело. Пленкой были обернуты только ноги. Отчего-то складывалось впечатление, что не ноги это, а самый настоящий русалочий хвост. Правда, не зеленый и чешуйчатый, а темный, лаковый, как у дельфина. Дельфины в Сочи. Ленка не простит. Но и эти проблемы отступали все дальше и дальше, сменяясь здоровой злостью. А Шукшин все смотрел и смотрел, запоминал бечевку, которая полиэтилен перетягивала, авоську, набитую камнями и к ногам прикрученную. Из-за нее-то тело и не шло. Кургузый пиджак, не то серый, не то коричневый, но застегнутый на одну пуговицу. Седые волосы, слипшиеся, склеившиеся, прикрывшие раны. Глядеть было на что, и Антон Антонович, превозмогая отвращение, глядел, потому как знал за собою одну особенность. Чем злее он, тем больше ненависти к преступнику, тем лучше ему, Шукшину, работаться будет. «Из местных, видать. Может, поспрашивать пойти? Деревня-то рядом?» — мягко предложил эксперт, распаковывая чемодан. «А мысль здравая». И Шукшин, еще немножко помаявшись на берегу, хотелось запомнить все в мелочах, направился к Погарью. И на дачу он сходит, только чуть попозже. Ибо чуяло сердце, и те замешаны. И эти, попроси кто разъяснить, как такое возможно, Антон Антонович, пожалуй, и не сумел бы. Однако же отсутствие логического истолкования не заставило бы его отречься от предчувствия. Себе Антон Антонович доверял, а вот людям не очень.